Глава 41. После обеда Колин позвонил мне на мобильный и попросил зайти к нему. Я медленно встала и взяла трясущимися руками документы, которые он ждал. Присяжный перевод и заверенные нотариусом копии. С выходом после больничного Ноа список моих обязанностей пополнился еще и этим. Теперь я отвечала за перевод официальных документов. Мне было это в радость, потому что на перевод было не так много документов в тот период. А новые обязанности не позволяли скучать по Колину в течение рабочего дня. Я еще не видела его после приезда. Скучала до тремора, до потемнения в глазах. Он виделся мне повсюду. И в мужчинах в костюме, которые заходили в наше здание по утрам. И в парне через дорогу, который был одет в черные джинсы и такую же куртку. Он поправлял волосы тем же жестом, что и Колин. Моя тоска по этому мужчине начала превосходить все другие чувства и эмоции. Я теряла себя в нем, растворялась, не оставляя себе ни грамма. Мама всегда говорила, что так любить мужчину нельзя, потому что в случае его ухода от меня останется одна пустота. Я не вняла ее советом, и теперь вместо меня в кабинет Мастерса двигалась только пустота на каблуках. Я из всех сил старалась держать спину ровно, гордо задирала подбородок, но плечи сами собой опускались. Когда я вышла из туалета после столкновения с Карен, то схватила бумаги для нотариуса и трусливо сбежала из офиса. Я не хотела видеть победного шествия невесты Колина с ее семейством. Не хотела этих взглядов победителей на растерзанную меня. Мне было достаточно той порции горечи, которую я с лихвой хлебнула в дамской комнате. И предстояло хлебнуть еще больше, потому что впереди меня ждала непростая встреча. Полдня, пока Колин был занят, я то и дело прокручивала предстоящий разговор. И все варианты заканчивались одинаково. Я срывалась и рассказывала ему об истинной причине разрыва. А он тут же обнимал меня и просил не беспокоиться о Карен. Но я волновалась не за нее, а за детей. Я представляла себе, на что способна женщина, которая любит и ревнует. Пускай даже она и пыталась меня убедить в отсутствии чувств, я видела их в ее глазах каждый раз, когда Колин оказывался рядом. А если она еще и подпитывалась надеждой в течение такого длительного срока, то мне даже представить страшно, на что Карен была способна в такой ситуации. Я выбрала самый болезненный и наиболее надежный способ разговора — истерику. То, что ненавидят все мужчины и соглашаются со всем, только бы заткнуть визжащую женщину. Я подошла к кабинету Колина. Джун, вероятно, уже ушла, ее место пустовало, так что эта сплетница ничего не услышит. Для надежности я прикрыла дверь в приемную и подошла к двери Колина. Зажмурилась и тихо прошептала. «Прости, родной». А потом открыла дверь. Колин вскочил с кресла и пошел мне навстречу. «Милая, я так соскучился». Он даже не дал мне и слова вставить, тут же набросившись на мои губы. Захлопнул дверь за моей спиной и закрыл ее на замок. Я хотела сопротивляться, но не могла. Еще минуточку почувствовать его. Мгновение на то, чтобы сжимать его плечи и растворяться в его вкусе. Слышать сдержанные стоны и наслаждаться его жадными руками и неистовыми поцелуями. Совсем чуть-чуть, чтобы заполнить до краев сосуд по имени Колин в моей памяти. Отметить то, как он нетерпеливо задирает подол моего платья. Как это двигает в сторону тросики и проводит по моим складочкам пальцами, чтобы проверить, готова ли я его принять. И я готова. Всегда готова, мой хороший. И всегда буду. Я лихорадочно расстегивала его идеально выглаженные брюки, отвечала на хаотичные поцелуи. Мы не сказали больше ни слова. За нас все говорили алчущие рты и несдержанные руки. Через пару мгновений я уже была распята на его столе, и Колин вошел в меня одним мощным толчком, заставляя извиваться и дрожать. Слезы сами неконтролируемо побежали по щекам. Горечь от того, что это был наш последний раз, растеклась по всему телу, отравляя кровь. Колин схватил меня за бедра и резко насаживал на себя. Рычал мне в шею, кусал ее, терся щетиной и повторял без остановки. «Как же я соскучился. Я так люблю тебя. Милая, так хочу тебя, что даже больно. Я как будто подсел на тебя». «Боже! Колин!» вырвалось из меня с рыданием. Я за секунду взлетела на вершину, с которой хотела бы никогда не спускаться. Он прижал ладони к моим щекам, сцеловывая слезы. Его движения замедлились, и он теперь входил-выходил медленно. Так томительно, как обещал не делать с грязной девчонкой. И я наслаждалась этим моментом, снова и снова силясь запомнить ощущения. Но они как будто ускользали от меня, выжигаемые болью внутри грудной клетки. Колин слегка отстранился и остановился, и, внимательно посмотрев мне в глаза, нахмурился. «Что-то не так?» «Всё так. Пожалуйста, трахни меня». Выдохнула я, собирая в кулак всю свою волю. Сцепила зубы и процедила сквозь них. «Покажи, как сильно ты соскучился». На мгновение на лице Колина появилось смятение, которое сменилось жаждой, когда я потянулась вниз и сжала его ягодицы, впиваясь в кожу ногтями. Он перехватил мои руки, поднял их у меня над головой, уложив на стол и прижал к прохладной столешнице. «Трахнуть, значит?» — спросил, слегка прищурившись. «Сделай уже это!» — рявкнула в ответ. И он сделал. Вцепившись одной рукой в бедро, пока второй удерживал мои соединенные запястья, он, задыхаясь, вдалбливался в меня. Не давая мне продохнуть, он жестко брал меня, как будто тоже начал понимать, что это был наш последний раз. Колин словно пытался взять от этого секса все, что только я могла дать ему. И он не сводил с меня взгляда. Из его глаз исчезла страсть и нежность. Теперь взгляд был полон стальной решимости. Челюсти были крепко сжаты, а между бровей залегла глубокая морщина. Колин ускорился. А потом, упав на меня сверху, крепко сжал ладонями мои плечи. «Я люблю тебя», — простонал он мне в ухо, и я почувствовала, как он кончает. «Не делай этого, Лана». Я молчала. Слезы снова побежали по вискам, скатываясь в волосы. Я смотрела в белый потолок, пока Колин приходил в себя после оргазма. Он слегка приподнялся, и когда посмотрел на меня, его лицо перекосило гримаса боли. Он встал и привел себя в порядок. Потом взял салфетки и вытер у меня между ног, поправил мое белье и платье. А я все так же безучастно пялилась в потолок. Куда угодно смотреть, только не в его глаза, наполненные болью. Не в любимые глаза, взгляды которых я не выдержу. Колин отошел к окну, повернулся ко мне спиной и спрятал руки в карманы. «Что случилось?» — спросил он бесцветным голосом. «Сколько мне еще ждать?» — ответила вопросом, вложив в голос все искусственно нагнанное раздражение, которое только могла. «Ждать чего, Лана?» Он повернулся ко мне лицом и впился взглядом, внимательно наблюдая за тем, как я слезла со стола и поправляла подол платья. «Пока ты будешь свободен. Пока расстанешься со своей невестой». Последнее слово я произнесла особенно язвительно. Если бы сердце сейчас не разбивалось на мелкие осколки, я могла бы гордиться своими актерскими способностями. «Я же просил...» «Как? Долго?» — крикнула я. «Лана, какого черта происходит?» Колин заговорил тише, слегка прищурив глаза. «О, это было плохо. Еще на тон ниже, и я сдам ему всю подноготную». Я схватила свою волю в кулак и крепко сжала. «А такого, Мастерс, что я ненавижу быть на вторых ролях. Ненавижу быть той, которая разбивает счастливую пару. Меня тошнит от твоих набегов на мой дом, воротит от украденных ласк. Я устала, Колин. Устала постоянно ждать тебя и выглядывать. Гадать, приедешь ты сегодня или нет. Разойдись с ней. Разорви помолвку сейчас, сегодня. Уже, твою мать!» У меня начиналась неконтролируемая истерика, потому что я сама верила в свои слова. Я действительно устала от всего этого и постоянно была в напряжении. «Это действительно то, чего ты хочешь?» — спросил Колин раздраженно и сделал шаг ко мне. Его ноздри раздувались, а взгляд был настолько тяжелым, что, казалось, придавливал меня ниже к полу. «Да!» «Я порву с ней. 2 дня, Лана. Мне нужно всего 2 дня». «Нет, сегодня». «Да какого черта с тобой произошло?» Он в 2 шага оказался напротив меня, схватил за локти и тряхнул. Что, блядь, изменилось с сегодняшнего утра, когда ты мне писала сообщение о любви? Все изменилось, Колин. Все нахрен изменилось. В голове быстро пролетела наша встреча с Карен, и я осознала, что не ту тактику выбрала. Если он сегодня порвет с ней, то она потопит нас обоих. Нужно было срочно менять свои требования. Я решительно выдернула руки из его хватки и сделала шаг назад. «А знаешь, не надо расставаться с ней. Я ухожу от тебя». Я сделала еще шаг назад и стянула кольца с пальцев. Колин внимательно наблюдал за моими движениями. «Ты, блядь, серьезно?» — скривившись, спросил он. «Второй раз?» «Да, Колин, да. Не хочу тебя больше видеть. Не могу!» Черт, «не могу», наверное, было лишним. Оно оставляло ему лазейку к моему сердцу, которое мне надо было захлопнуть навсегда для Мастерса. «На этом все. Пожалуйста, не приезжай каждый день. Я подготовлю детей к этой ситуации». Развернулась и пошла к двери. «А что насчет меня, Лана?» «А что насчет тебя?» Я обернулась и посмотрела на него. Перекошенное от боли лицо, хмурый взгляд, такой сильный и мощный, и в то же время мужчина, которого я, кажется, ломала. Так хотелось плюнуть на все эти закулисные игры и броситься в его объятия. Еще секундочку, чтобы прочувствовать, как все могло бы быть между нами, если бы не обстоятельства. Но я сдержалась и осталась стоять у двери в ожидании его ответа. «Неужели меня так сложно любить, милая?» — тише спросил он. Я этого не ожидала и совсем не была готова. Такой мужчина, как Колин, не задает подобных вопросов, не раскрывает душу, не хватает мое сердце и не сжимает до боли, пока не заканчивается кислород. Он действует всегда в своих интересах и добивается желаемого. Идет напролом или ищет лазейки. Но вот сейчас он стоял передо мной с обнаженной душой, открытым взглядом и ждал ответа на вопрос, на который у меня был единственный ответ. «Тебя легко любить, Колин. Легче, чем кого бы то ни было в целом мире». «Тебя любить невозможно». Вместо этого ответила едва слышно, но потому как он тяжело вздохнул, я поняла, что он услышал. Когда я развернулась и побежала, сердце окончательно сгорело и превратилось в пепел. Оно стало прахом нашей любви и моего счастья. Полноценного, настоящего, пускай даже и украденного у Карн. Тяжелая завеса, которая сразу после моих слов опустилась во взгляды Колина, подсказала, что цель достигнута. Я оттолкнула его от себя. Сделала так больно, что, будь у меня возможность извиниться, он бы никогда не простил меня за эти слова. Внешне я была спокойна. Когда собирала вещи и отправляла уведомления в отдел кадров о том, что увольняюсь, прощалась с коллегами с натянутой улыбкой и обещала встретиться на традиционных посиделках. Я выглядела довольной жизнью, когда внутри душу разрывал мой собственный немой крик. Отчаяние, которое то и дело провоцировало меня вернуться к нему в кабинет и рассказать правду. Схватив со стола фотографию детей, я провела по ней пальцем и поняла, что не могу так поступить с ними. Это конец. На этот раз самый настоящий.